Мне попросили рассказать, как я тоже находилась в тюрьме. Но я начну с того, что 18 лет мне руководитель молодежи предложил пойти на труд. Я согласилась, и меня отвезли в одно место, и там мне сказали: ты побудешь у нас, мы посмотрим, взять тебя или не взять. Через некоторое время, значит, они наблюдали за мной, как я буду, ну, там находиться и как мне будет все это получаться. Потом они мне сказали, что хорошо, мы тебя возьмем. И так началась моя жизнь, и я начала трудиться для Господа. И, конечно, на собрание мы никуда не ходили, и общение мы имели только с братьями из Совета Церкви и с сестрами Совета Родственников Узников. Для нас это было самое большое и дорогое общение. Мы с удовольствием и с любовью ездили туда, и находились там, и слушали, и питались там от них. И вот в очередной раз, когда мы туда ехали на это общение с одной сестрой, и мы поехали в поезде, и к нам постучали, в двери заходит милиция и говорит, что вы должны выйти с нами на этой остановке. Ну, мы собрали свои вещи, вышли, и потом они нас отвезли в другой город, откуда они нас следили, где мы должны были находиться. И они сестру эту отпустили, потому что у нее была большая семья. А меня они задержали, потому что у меня была большая сумма денег с собой, мы везли для братства. И когда мне посадили в приемник-распределитель города Ворошиловграда, и этот начальник, он начал со мной беседовать и спрашивать, откуда у меня деньги, почему ты долго так не работаешь и имеешь такую крупную сумму денег. Они думали, может, я какая-то или воровка, или... Ну, они все про меня могли подумать, они меня не знали, кто я такая. И говорит, пиши объяснительную, где ты взяла эти деньги. Я начала писать объяснительную, ну, хотела свои мысли написать. А он мне диктует свое, чтобы я свое написала. Я тогда взяла и порвала эту объяснительную. Думаю, ну, я так не могу писать. Он так на меня рассердился, начал меня обзывать, кричать. И все, угрожать мне по-всячески. А потом дошел до того, что говорит, я тебя сейчас застрелю. И открывает этот сейф, достает это оружие. А я так подумала внутренне, думаю, мне так легко, и перед Богом я такая, ну, свободная, и что сейчас я быстро окажусь на небе, мне даже понравилось, думаю, и так я ему спокойно отвечаю, говорю, ну, вы не кричите, вы стреляете, и все. И так на него так это произвело такое впечатление, он остановился, отправил меня в камеру, на следующий день приходит, вызывает меня и говорит, прости меня, что я так с тобой поступил. И он, на него это очень произвело впечатление, что он увидел внутренность мою, что я так спокойно ему могла ответить, а я даже сама не знаю, как так могло получиться. И он так изменился ко мне. И он начал, ну, работать как бы в мою сторону, старался мне как-то помочь. И он помог мне. И в этот раз он сделал так, что меня отпустили. Но через некоторое время, все-таки я была еще на труде после этого, меня все равно арестовали и привезли опять все-таки в этот приемник-распределитель. И он мне тогда уже говорит, Люба, я так старался, чтобы тебя в прошлый раз... освободили, говорит, на меня КГБ так давило и так требовали, чтобы я, ну, твое дело в прокуратуру передал, а я отправил тебя домой, мне тебя жалко было, а теперь я не могу сделать ничего. Я говорю, ну, уже что Бог дает, то и будет. И так они мне, значит, после этого приемника-распределителя перевезли в прокуратуру, там арест на меня наложили и перевезли, в общем, в тюрьму. И так я оказалась в тюрьме города Ворошиловграда. Ну что там у меня было? Мне запомнилось, как перенесли мне первый раз передачу. Никогда я еще не получала, и первый раз я там находилась, и вот они в окошко стучат и говорят: тебе передача. А мне так хотелось что-то от родных получить. Не то, что я еду эту хотела, а что-то мне хотелось от другой духовной какой-то пищи. И я вот эти продукты все получила, и все пересматриваю. Они мне говорят: ну что ты ищешь? Я говорю: мне что-то должны передать другое. Они говорят: не может быть, тут так проверяют, тут ничего не передадут. Я говорю: у меня такие родные, не может быть, чтобы они мне ничего не передали, какой-то записочки или что-то такое. Я все так тщательно пересматривала, и вдруг я смотрю, так мелкими буквами, и так написано слово «смирись». Я прочитала это слово, для меня это слово показалось, что это целая проповедь была. И так Господь наполнил мое сердце такой спокойствием, и я не могу это передать все, и просто для меня это слово было, ну как... Я побыла как будто на собрании, чем-то напиталась таким большим, и Господь меня укрепил через это слово. И вот так Господь меня одним просто простым словом «смирись» напитал. А потом я сидела на одной стороне, во внутренней стороне была моя камера, и там в это время в Ворошиловграде очень многих садили братьев, и сидело там еще в тюрьме в одно время 5 человек с нами. И братья тоже переживали за меня, потому что я была среди всех, моложе всех. Мне было 23 года, когда посадили. И они старались меня как-то укрепить. Или кричали в окно какое-то мне пожелание, или... Когда нас выводили во дворики, и вот я во дворик приду, и там они возьмут, чем-то нацарапают какое-то слово с Писания, и я вот прочитаю, и тоже мне радовало эти вот все слова. Они старались меня поддержать, и мне это было очень приятно. Я на каждой стенке, на каждых дверях искала, что мне написали, какое мне сегодня пожелание братья передали. И вот так... Потихоньку привыкала к этой жизни. Через некоторое время после суда меня перевели на другую сторону тюрьмы. Это наша сторона была напротив дороги. И получилось так, что в это время они меняли решетки на окнах. И на нашем окне сняли решетку, и поломался этот подъемный кран. И наше окно осталось несколько дней открытое. И... Молодежь с Ворошиловграда узнали, что окно открытое, и начали приходить ко мне под окно. И один раз вечером, обычно в тюрьме, такой шум стоит, все кричат друг другу, и там как птичий базар находится. И вдруг в таком шуме я слышу такое пение, какое-то знакомое. И сразу мы все прислушались, такая... Тишина, вся тюрьма замолчала и слушают. И это пришла молодежь, и начали петь. А потом они мне говорят: ну, давай твое желание, что ты хочешь, мы тебе споем. Я им тоже прокричала туда, я была на третьем или на четвертом этаже, я уже не помню. Я говорю: спойте «Край чудесный». И они как запели «Край чудесный». И такая была радость. Всем в камере у нас было много там, всем так понравилось это пение. Мне говорят: напиши слова, мы все будем эту песню петь. И я тоже, давай все это переписывать. И другой раз, ну уже я не помню, пели мы вместе или нет, ну всем слова писала, как сколько просили, только я уже не помню, как мы там пели или нет. Вот, может быть, даже пели. И... Молодежь утром рано только просыпаются, и я посмотрю в окно, смотрю, кто-то лезет на столб телеграфный, баночку прибивает и ставит букет цветов. Эти полицаи приходят, снимают, они через некоторое время опять ставят. И вот так вот молодежь меня поддерживали, ну, наверное, 3 дня были открытое окно, и вот так они меня поддерживали. И я... благодарна молодежи, что они тоже старались мне как-то поддержать и укрепить меня как-то вот этим. Потом через вот некоторое время мне, значит, уже отвезли этапом в город Харьков. Там находилась в это время сестра из Николаева, Мария Дедняк. Она была уже пожилая сестра, сидела за то, что занималась с детками. Была она хорошая такая, добрая сестра. Она тоже мне много внимания оказала и старалась мне по-всячески, ну, поддержать, как мать старалась ко мне обращаться. Мы вот так вот вместе с ней дружили и находились с ней, наверное, года два. А потом ее освободили. Но еще я хочу вспомнить, что когда я находилась там вот в Харькове, первое время дали очень тяжелую работу, и я, получалось, так изнемогала от этой работы и переутомлялась, и мне так было тяжело. И когда мама с папой приехали на свидание, они посмотрели на мое состояние, что в очень плохом я состоянии нахожусь. Они, значит, сообщили тоже всем и начали все ходатайствовать за меня и молиться. Меня перевели на другую работу. А еще Бог сделал так, что один человек, ну, он сам, интересно, как он нашелся, но я не буду сегодня это рассказывать, он согласился мне помочь и передавать что-то, ну, что мне требуется. И вот оно, это было очень опасно, нельзя было ни с ним разговаривать, ни встречаться, ничего. И вот он один раз мимо меня так проходит и говорит: что тебе принести? Ну, а я думаю, ну что, тут ничего нельзя сюда передавать. Ну, и такая еда не идет. Думаю, ну, может быть, перца передали бы вот черного, чтобы посыпать хоть немножко, хоть какой-то запах был, другой вкус, чтобы можно было хоть это покушать. И я ему так шепнула, говорю: перца мне передайте. Вот. А он пришел, вот сегодня сидела здесь сестра с Харькова, которая мне передавала передачки. Она недалеко жила, возле тюрьмы. Он пришел и ей говорит: Зина, она перца просит. А Зина это, ну, я так уже думаю, ну какого им перца надо, мы там вдвоем еще были. И не сообразила, что такого черного перца, и он не понял. И взяли нам, наварили болгарского перца, начинили мясом с рисом, баночку, и передали этот перец. А мы получили, он принес эту баночку, нам быстро передал ее. Мы думаем, ну что нам делать с этим, куда нам деваться с этим перцем? На улице сесть, покушать нельзя. За нами смотрят, в столовую зайдешь, этот запах на всю столовую будет. Нас же накажут за это. Носились с этим перцем. Думаем, ну что нам делать? Все-таки потом пришли на ужин. Помолились, сели от всех подальше и быстро-быстро поглотали этот перец нежеванный, чтобы никто не заметил. И вот таким образом у нас получился праздник жатвы, отпраздновали. И, в общем, он нам старался как можно помочь. Один раз, нет, не один раз, несколько раз он нам приносил бутылочки вино и два кусочка хлеба, таких спеченных специально для нас. Письмо, специальная проповедь была так написана нам один пресвитер, дедушка, писал такой старческим таким почерком для хлебопреломления все эти слова. И мы прочитали и участвовали несколько раз там в зоне хлебопреломления. И для нас тоже это была такая поддержка. И мы радовались, что Бог через него посылает нам такую помощь. Но потом все-таки как-то они заметили, что он помогает, они его с работы выгнали. Ну, значит, потом я уже сказала, что мою сестру Марию освободили, и некоторое время я находилась одна. Потом мне сообщили, что посадили Германюк Ульяну, и я ее очень хорошо знала, мы встречались с ней на совещаниях, и все, и я так думала, что, наверное, она приедет сюда, к нам в зону. И каждый раз, когда приходил этап, я приходила и ждала, когда же ее привезут. И встречала. И потом получилось так, что меня вызывают к начальнику лагеря, говорят: приехал суд, приди и мы будем решать, может быть, освободят тебя дословно. И, ну, я пришла к ним, к начальнику. Они, конечно, посмотрели на меня и говорят: ты не исправилась, мы тебя освободить дословно не можем. И говорят: а ты не знаешь, что здесь сидит еще одна твоя, такая же, как ты? Я говорю: нет. Она говорит: не может быть, вы все узнаете. А я думаю: ну я же ждала эту тетю Асю, я ее называла. Я же ее ждала, и как я ее могла прозевать, что я ее не встретила? А оказывается, она приехала в таком состоянии, что я ее просто не могла узнать. Она очень больная была, у нее уже был рак, и она в таком состоянии приехала, что я смотрела на нее, я потом уже узнала, что я ее видела, но я никогда не могла узнать, что это была она. И она, когда пришла, когда мне начальник лагеря сказал, что она есть, я начала узнавать, где она находится. Она находилась сразу в санчасти. И мы так с ней не познакомились, а встретились. И я поняла, что она не может ничего сама делать совершенно. И я стала за ней ухаживать. Она даже не могла заправить за собой постель. Она не могла покупаться. Я ее и купала, и заправляла, и старалась ее кормить, и старались, ну, по-всячески, что можно было делать, я старалась ей это сделать. И она в таком состоянии, и они все-таки ее держали в тюрьме, и даже заставляли ее работать. Ну, это было уже под конец моего срока, где-то последний год. Я старалась ей как-то помочь, ну, и все-таки меня освободили, она осталась одна. И так после этого она до конца не добыла и умерла. А я поехала домой, и когда я сидела, мне еще в начале срока Костя сделал предложение и ждал мне 3 года. И потом я после своего освобождения вышла замуж. И что я хочу этим сказать, что я благодарю Господа, что у нас было вот это братство, что в эти годы оно было... Оно жило, как одна семья, были все заодно. И вот я страдала, все за меня переживали, все за меня молились. И также и за других. И я благодарю Бога, что Он сохранил меня и посылал мне таких друзей, которые меня ободряли и молились за меня. И здесь очень многие находятся, которые меня знали еще и раньше. И их благодарю, и всех, кто за меня молился. И Господа благодарю. И пока на этом все.